Что вы, что вы? Что с вами, Константин Леонтьевич? Прошу вас сюда, сказал Петров, быстро подходя к боковому столику и сдергивая с него газету, прикрывавшую какой-то небольшой плоский предмет. Икона? Удивленно пожал плечами Лутаков и опять поднял глаза на Петрова. Сколько это, по-вашему, стоит? Спросил Петров, невольно любуясь необычайно тонкой работой золотым окладом, почти сплошь усеянным крупным неокатанным жемчугом с тремя влажно мерцающими, больше грецкого ореха, сапфирами в венце. «А откуда это у вас?» — осторожно поинтересовался Лутаков, выигрывая время для ответа. «Это?» «Комсомольцы недавно наткнулись недалеко от Холмска, в Горохове. Идет девочка, несет икону. Объясняет, что какой-то дедушка отдал, наказал передать матери, а сам в поле лежать остался. Дедушку не нашли, а икона вот она». Петров опять осторожно накрыл икону газетой, вернулся к столу, сел. «Ну так что же это, по-вашему?» «Наверное, дорогая штука, Константин Леонтьевич», — подал, наконец, голос Лутаков. «Если золото с камнями ободрать...» «Молчите!» Словно наткнувшись на невидимое препятствие, торопливо приказал Петров. «Молчите, пожалуйста! Страшно не то, что вы можете сотворить, что вы сотворили по невежеству, по неведению. Страшно то, что вы хотите свое невежество возвести в норму жизни. У вас надо отнять партбилет, Лутаков. В таких руках, как ваши, революция превращается в вандализм. Идите, идите, пожалуйста». Никогда раньше ни Лутаков, ни другие не видели Петрова в таком тихом, упорном бешенстве, как в этот день. И сейчас, через два добрых десятка лет, Брюханов, сидя на шаткой неровной скамейке и ожидая шофера, уехавшего заправиться в соседнюю МТС, перебирал в памяти все, что он узнал из тетради Петрова, вновь и вновь возвращаясь к чему-то самому сокровенному в себе. Никак не мог нащупать ничего конкретного. Невидяще глядя перед собой, он продолжал думать о Петрове, стараясь припомнить все самые мельчайшие подробности из общения с ним. Ведь именно тот самый Лутаков все эти годы успешно продвигался по службе, был на виду, работал сейчас председателем Холмского облсполкома и считался одним из самых перспективных работников. В свое время Петров с неприсущей ему жестокостью провел решение об исключении из партии и снятии с работы за вандализм, как он выразился, ряда работников Холмского горсовета. И даже, помнится, областная газета опубликовала это решение губкома партии. Но дело пошло в Москву, всех исключенных восстановили, разослали работать за пределы Холмской области, а у Петрова по этому поводу были крупные неприятности.